Глава 3. Наутро я налила себе кофе, устроилась с ним на подоконник и начала свои утренние ритуалы – завтрак и курение. Пожалуй, мне давно стоит избавиться от стульев, потому что я не помню, когда последний раз использовала их по назначению. Обычно я всегда сижу на подоконнике, тем более, что его размеры вполне позволяют. Стулья были просто лишними предметами, занимающими место и собирающими пыль. Я взглянула на пионы, стоявшие на моем комоде, который я приобрела пару недель назад. Комод я купила с целью хранить в нем свои люксовые вещи. Простой шкаф для этого никак не подходил. Мне хотелось, чтобы мои особенные предметы гардероба лежали в таком же особенном месте. Розовые пионы прекрасно оттеняли фиолетовый цвет комода. Но цветы давно пора было выбросить. Они завяли. Вот только у меня не доходили руки, чтобы это сделать. Обожаю, когда дома свежие цветы. Но ключевое слово здесь – свежие. А мои уже давно превратились в гербарий. Почему цветы так кардинально меняют атмосферу квартиры, превращая ее из просто жилища в самое уютное место для времяпрепровождения? А что, если они завяли из-за моего постоянного курения? Вполне может быть. Но в моей квартире не так часто бывают цветы, чтобы ради них я отказалась от этой привычки. Я вытянула ноги и постаралась сосредоточиться на планах, которые мне сегодня предстоят. Думать о делах не хотелось. С утра у меня всегда было мечтательное настроение. Я бы с удовольствием почитала или посмотрела какой-нибудь артхаусный фильм. Но ничего не поделаешь. Это жизнь, детка. Придется подняться с подоконника и заняться делами. Сегодня в мои планы, среди прочего, входило собеседование. Хотя я не уверена, что его можно было так назвать. В недавнем прошлом, в тот день, когда мне доставили этот уютный комод, я также устроилась на подоконнике, чтобы волю помечтать и предаться своим фантазиям. Но мои мысли прервал телефонный звонок. Мне безумно не хотелось брать трубку, тем более, что звонили с незнакомого мне номера. Это редко предвещало какие-то хорошие новости. «Алло?» – нехотя сказала я. «Здравствуйте, Ольга?» «Угу». Все так же без энтузиазма отозвалась я. «Меня зовут Акшин. Мне дала ваш номер Мария». «Да? Я совсем забыла. Где-то за месяц до этого я разговаривала с Машкой, своей однокрупницей. Мы не были подругами, но неплохо общались в перерыве между лекциями. Машка всегда сногсшибательно выглядела. Шикарная одежда, украшения, новый Lexus жемчужного цвета. Когда она открывала дверь своей машины, приподнимая пальто, чтобы удобнее присесть, она была похожа на кинозвезду. Я всегда завороженно на нее смотрела. Она доставала помаду в корпусе золотого цвета из сумки и красила губы, смотря в зеркало заднего вида. Она всегда на редкость неудачно парковала машину на крошечной парковке, которая своими размерами никак не соотносилась с учебным корпусом. Кто-то из водителей постоянно кричал на нее. Машка неторопливо закрывала помаду колпачком, возвращала ее в сумку, выходила на улицу, расправляла свое пальто и говорила злому водителю всего пару слов. Затем они обратно расходились по своим машинам, и каждый уезжал своей дорогой. Не знаю, что такого она им говорила. Для меня это так и осталось загадкой. Но буквально пара ее фраз из кричащего водителя делала спокойного человека, который возвращался в машину и ехал по своим делам. Нужно подружиться с ней поближе и узнать, что такого она произносит. Может быть, дело было не в том, что она говорила, а как она это делала. Ее яркие губы спокойно произносили слова. Изумрудные глаза смотрели так ласково, что человек гипнотически переставал нервничать и успокаивался. Машка садилась в машину и ехала дальше. Наверное, этому должны учить в автошколах. Интересно, она осознавала свое влияние на окружающих или рассматривала происходящее как череду простых житейских событий? Я была уверена, что она из обеспеченной семьи или что-то вроде этого. Иначе чем можно было объяснить наличие такого автомобиля и одежды? Когда она вскользь сказала мне о том, что умудрилась заработать все это сама, ей было 19, как и мне. Разумеется, я не поверила. Конечно, я не подала виду, но про себя подумала что-то вроде «ну-ну, к чему это хвастовство?» Что такого в том, чтобы сказать, что средствами тебя снабжает семья или парень? Но в контексте очередного разговора Машка снова упомянула свою работу, и тут я не удержалась. Расскажи, где ты работаешь, если не секрет? Вообще секрет. Она заговорчески поджала губы, и тут мне стало по-настоящему интересно. Но я могу с тобой поделиться. Только пообещай. Никому, заверила ее я. Видимо, я произвела впечатление надежного человека, потому что мне она решила открыться. Хотя, конечно, могла этого и не делать, а оставить в секрете источник своих доходов. Возможно, именно это ее легкомыслие и доверие окружающему миру и добавляло ей харизмы. «Это видеостудия», — сказала она на полтона тише. «Что? Это как?» «В общем, есть такие сайты, в основном американские, где любят проводить свое свободное время мужчины. А мы развлекаем этих мужчин». «Это как секс по телефону?» — спросила я шепотом. В моем вопросе не было пренебрежения, только искренний интерес. «Типа того», — кивнула она, — «только через видеосвязь. Но, если честно, я почти никогда до этого не опускаюсь. Бедные мужчины, порой им просто хочется поговорить». Машка сделала жалостливое лицо. Я не понимала, можно ли ей верить. У меня в голове не укладывалось, что мужчины способны платить просто за разговоры. К тому же виртуальный секс, как и секс по телефону, уже изрядно всем поднадоел. Хотя не всем. А вот качественный интересный разговор – это редкий, хороший продукт, пользующийся успехом. Она с неожиданной стороны открыла для меня эту сферу. С одной стороны, секс – это популярный продукт. Что уж там. Все ведь помнят о древнейшей профессии. Будь он в реальности, по телефону или видеосвязи, привет современным технологиям. Но, с другой стороны, секс продается везде и всегда. А вот можно ли купить хорошее общение? Об этом я никогда не задумывалась. Мысль была свежей и новой. Но я все равно относилась к ней скептически. Идея о том, чтобы кто-то платил за разговор, казалась мне нереалистичной. И тут я вспомнила, что где-то читала о венецианских куртизанках, живших в средние века. Они были самой образованной прослойкой населения. Удивительно, правда? Это были не просто проститутки. Это были очень и очень начитанные проститутки. Их знания были обширнее самых знатных лиц в городе. И, разумеется, они были очень интересными собеседниками. Их деятельность и доход были официальными. Они платили налоги, которые составляли существенную часть государственной казны. К ним ходили высокопоставленные мужчины, и это было даже престижнее, чем посещать гейшу в Японии. Они были очень богатыми и могли позволить себе дорогие наряды и украшения. Разве простые проститутки могли? Нет, потому что люди ценят не просто секс, а интеллектуальный секс. Почему мужчины при наличии жены посещали этих дам? Я сейчас не буду развивать тему того, что всем и всегда хочется разнообразия, даже если люди отчаянно скрывают это, в том числе и от самих себя. Причина еще была в том, что жены таких мужей, несмотря на их верность и хорошие хозяйственные качества, едва могли связать пару слов. Что уж тут говорить об интеллектуальной беседе. Безусловно, с куртизанками можно было обсудить искусство, а оно было чуть ли главным развлечением, и книги. Почему жены этим не увлекались, мне непонятно. Многие мужчины желали жениться на куртизанках, даже короли. А это о чем-то договорит. Но девушки отнюдь не торопились связать себя брачными узами. У них были свобода и деньги. А что еще нужно для счастья? К чему эти рассуждения? Я пыталась как-то оправдать Машкину и, возможно, свою будущую работу. Да, мужчины готовы платить деньги за общение. За качественное общение. Нет, конечно, ни я, ни Машка не были самыми образованными людьми в городе. Но сама мысль о том, что продавать можно не только секс, но и разговоры, укрепилась в моей голове. Да что там? В нашем информационном веке информация ценится даже больше, чем какие-то физические радости, которыми все уже присытились. «И сколько ты зарабатываешь?» Задала я самый бестактный вопрос. Любопытство взяло верх, и я отодвинула свою скромность и тактичность на второй план. «Ну, в среднем около $100 в день. Бывает по-разному. Когда-то больше, когда-то меньше. Иногда придет человек и сделает тебе месячную выручку. А иногда из-за такой же суммы несколько дней сидишь перед экраном. Как и во всем, очень большую часть имеет значение везение. Я не могла поверить своим ушам. Чтобы вы понимали, на своей последней подработке я заработала столько за неделю. Звучало все это привлекательно, но слишком отдавало порноиндустрией. Я безразлично относилась к такой сфере, но боялась, что такой опыт может мне навредить, если в дальнейшем я захочу сделать головокружительную карьеру в какой-нибудь известной компании, где досконально проверяется прошлое человека. С другой стороны, если здесь хорошо платят, может быть, учиться в университете вообще нет смысла? Идея о том, что у каждого обязательно должно быть высшее образование, и желательно не одно, мне казалось устаревшей. Хотя должна признать, что процесс обучения мне нравился. Мне доставляло удовольствие открывать тетрадку на чистой странице, доставать ручку и тяжело надавливая вводить слова, которые к концу лекции уже и на слова-то были не похожи. Машкин рассказ прозвучал слишком сказочно, хоть и привлекательно. И мне хотелось увидеть это собственными глазами, чтобы сделать какие-то выводы. «А можно на это взглянуть?» «Давай я дам твой номер нашему боссу, он пригласит тебя. Ты можешь прийти попробовать. Ты не связана никакими договорами. В любой момент можешь встать и уйти». Тот факт, что я ни с кем не буду связана никакими договорными отношениями, был и плюсом, и минусом одновременно. Да, я остаюсь свободной. Но и вторая сторона, которая мне должна выплачивать гонорар, тоже остается свободной. Это мне не очень нравилось. А вдруг, заработав приличную сумму денег, я их просто не получу? Такое сплошь и рядом случалось даже в официальных компаниях. Что уж говорить о какой-то сомнительной видеостудии. С другой стороны, Машка не жалуется, а наоборот выглядит очень довольной. «Сколько ты там уже работаешь?» «Больше года». Я задумалась. «Конечно, можно сходить и попробовать. Чего я только не пробовала в своей жизни. Хуже уже вряд ли будет». Я вспомнила свою предыдущую работу в коллекторском агентстве, где нужно было манипулировать людьми, которые потеряли практически все, и заставлять их выплачивать свои долги. Это было безумно тяжело морально. Постоянно слышать мольбы людей, у которых даже нет элементарных продуктов, чтобы поесть. Я с огромным удивлением, в негативном смысле этого слова, смотрела, как мои бывшие коллеги кричали на этих людей и угрожали им, чтобы получить деньги. У меня на глаза наворачивались слезы в такой момент. Долго я там не выдержала. Не представляю, как можно ходить туда каждый день и слышать мольбы этих людей, да еще и кричать на них. Это казалось мне самой худшей работой на свете. После этого для меня даже порноиндустрия не выглядела такой ужасной. Хотя это не была порноиндустрия в полном смысле этого слова. Тем более, как сказала Машка, иногда им просто хочется поговорить. Ну-ну. Я дала добро Машке на то, чтобы она передала своему боссу, или правильнее сказать сутенеру, мой номер телефона, и совершенно забыла про этот разговор. Я была так занята поисками реальной работы, которые пока ничем не увенчались, и подготовкой к зачету, что совсем забыла про наш разговор. К тому же я сразу не отнеслась к этой информации достаточно серьезно. Согласитесь, все это не очень похоже на правду. Так или иначе, сегодня я должна была встретиться с Акшином. Мы договорились о встрече в пиццерии в 5 часов вечера. Надеюсь, вы поняли, почему со словом «собеседование» я погорячилась. Я поедала кусок пиццы и смотрела на часы. Они показывали 5:30. Нет, я не планировала на официальной встрече есть пиццу. Мне казалось это неуместным. Но Акшин опаздывал, и я решила поужинать, чтобы поход сюда не пропадал зря. Ровно в 5 часов я написала ему сообщение. «Я на месте». Через 5 минут мне пришел ответ. «Уже?» «В каком смысле?» «Ненавижу непунктуальных людей». «Неужели так сложно прийти в то время, которое было оговорено?» Следом пришло сообщение. «Буду через 10 минут». «Ладно, 10 минут не так долго. Тем более для человека, который, возможно, будет моим работодателем». Акшина все не было, и, честно говоря, я пообещала сама себе, что если после 2-го куска пепперони он не появится, то я встаю и ухожу. Меня держала здесь мысль о том, что скоро нужно вносить очередной платеж за учебу, а вносить мне его абсолютно нечем, потому что свою последнюю зарплату я потратила на шикарный комод. Нет, я не жалела об этой покупке, которая была мне явно не по карману. Положа руку на сердце, я могла сказать, что все мои лучшие покупки были спонтанными и не были мне по карману. Но в итоге деньги все равно находились, проблемы решались, и я оставалась с прекрасными вещами, которые как нельзя лучше скрашивали мою будничную жизнь. Никакой другой работы я так и не нашла. Все, что попадалось на моем пути, либо катастрофически мало оплачивалось, либо было очень далеко от работы моей мечты, либо и то, и другое. Да, эта работа, если ее можно так назвать, тоже была далеко. Но я надеялась там получить средства на платеж по учебе и продолжать поиски нормального места. Хотя, глядя на Машку, которая только что вернулась с моря и сияла счастьем, я задумывалась. А может быть, здесь стоит остаться на более долгий срок? Почему я вообще об этом рассуждаю? Меня еще даже никто не принял. В 5:45, когда я уже натягивала шапку на голову, собираясь выйти, дверь открылась. В нее поспешно зашел брюнет и сел напротив меня. Я написала ему, что сижу за самым ближайшим столиком от входа. Это был некрасивый мужчина средних лет с огромной плешиной на голове. Я поморщилась. «Привет», – бросил он. «Ольга?» Я кивнула. Мы обсудили детали и договорились о моем первом рабочем дне, который должен был состояться завтра.